Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания Vivus.ru. Могу услышать Ирину Игоревну? Слышите вы? Меня зовут Сергей Сергеевич. Дело взыскания, диалоги идут в запись. Звоню в отношении задолженности. Просрочка по договору займа сохраняет вас. Сориентируйте, когда планируете платеж? Со вчерашнего дня ничего не изменилось. Я не знаю, когда будет платеж. Так, я вижу, у вас в статусе стоит отказ от оплаты, то есть у вас подтверждается отказ от оплаты. Я не отказывалась от оплаты, я сказала, что я не знаю, когда я буду вносить платеж. Это приравнивается к уклонению от оплаты, вы не задерживаете информацию или наигрываете, но вам завтра перезвоним. Что хотите, смысл звонить тогда, если вы что хотите, там себе пишите. Сразу шлепайте там. Ищите себе деньги, продлевайте заем, на просрочке нельзя почему находиться, это условие договора. Вы сейчас самостоятельно изменяете условия договора. Завтра мы перезвоним, до свидания. Не перезвоните. Алло. Да-да. Здравствуйте, вы Наталья Александровна. Здравствуйте. Алло. Меня зовут Панникова Анна Михайловна, компания Кредитэкс.Рус. Официальный сайт Кредита 24. В целях идентификации, пожалуйста, дату рождения свою назовите. Угу. Наталья Александровна, скажите, получали письмо на электронную почту, ознакомились с информацией? Нет, не получала, не ознакомилась. В папку спам зайдите, вам было направлено смс-уведомление. Так смс-уведомление или на почту письмо? Письмо на почту было направлено с уведомлением о том, что ваш договор был включен в реестр на переуступку права требования третьим лицам. То есть, иными словами, на продажу долга. Хорошо, продавайте. Если до 6 февраля оплата от вас не поступает, можно не ждать, можно продавать. А, можно продавать. Да, хорошо, да, да. Ожидайте негативных последствий, они в ближайшие дни вас обязательно настигнут. Какие, например? Подождите, какие, например? Алло? Кредита 24? Негативные последствия какие меня ждут? Зачем микрофон выключили? Сообщите о негативных последствиях. Кредиторы, не скрывайтесь. Алло. Алло? Да-да. Алло, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите. Алло. Да. Алло. Ирина Игоревна, здравствуйте. Да-да. Я вот читаю, вы отказались выплачивать займ в компании Credit Plus, да? Вы кто? Компания Credit Plus, звоните. Фамилия, имя, отчество. По новому закону не имею права представляться. Могу вам сказать свой операторский номер телефона? По какому такому новому закону вы не имеете права исправить? Что? Вы так отреагировали, когда нам сказали, согласно закону, 230-му закону, мы не имеем права представляться. Я могу сказать свой операторский номер телефона. По федеральному закону, когда вы звоните мне с целью взыскания просроченной задолженности, вы обязаны назвать свою фамилию, имя, отчество компании, которая... Вы можете прочитать, сейчас вышел новый закон с 1 января. С 230-м федеральным законом я знакома лучше, видимо, чем вы. Поэтому вот этот вот бред... Но вышел такой закон, вам сказали, что мы... Кто вам сказал? Давайте мы будем с вами разговаривать. Нет, мы будем с вами разговаривать по поводу моего займа только после того, как вы представитесь. Ага, хорошо, я вас поняла. Значит, вы со мной не будете разговаривать, если я вам скажу, что я не имею права представляться. Да, меня, потому что вы, кстати, у меня сейчас ведется закон, да? Запись разговора, и согласно 230-го федерального закона, вы меня сейчас разрешение. Заблуждение. Я не должна у вас иметь... есть разрешение на запись телефонного разговора? Есть? У вас есть разрешение? Блин, вы мне дадите сказать, нет? У вас сертифицированная запись? Я... Нет, запись. Вы слышите меня? Это мои личные телефонные разговоры. Нет, я спрашиваю, сертифицировано у вас или нет? В городе Екатеринбурге разрешено это? Ходят записываться свои личные. Хорошо, а скажите, пожалуйста, а ваши близкие знают, что вы забрали нашу компанию? Нет, я буду задавать вопросы, которые я посчитаю нужным. Что вы сейчас? Запись телефонных разговоров предоставлено ССП, и они увидят, что вы нарушаете федеральный закон 230, первое, тем, что вы не представляете, второе, тем, что вы вводите меня в заблуждение. А то, что вы нарушаете закон, не выплачиваете. вовремя, которое вы акцептировали в нашей компании, это ничего не означает? В чем закрываетесь законом, скажите мне, пожалуйста? То, что вы нарушаете закон, то, что... Я не ору, мы не переходили на ты. То, что вы нарушаете закон... Я незнакомыми людьми с вот такими вот телефонными мошенниками, которые с мобильных телефонов не представляются и что-то... Хорошо, Ирина, вы когда брали займ, Ирина, вы когда брали займ в нашей компании, вы акцептировали договор, в котором указано, что... Мошенница телефонная, представьте, кто ты. А, вы решили мне потроллить, да? Да. Ой, здорово, как здорово. Ну хорошо, тогда будете троллить всех, кто вам будет звонить. Так, хорошо, желаю вам удачи и почитать новые какие-то приколы с интернета. Зачем приколы читать, я их создаю. Алло. Алло. Ирина Игоревна, здравствуйте. Компания «Кредит Плюс». Не-не-не, я понял, что... Не-не-не-не-не. Не надоело, я? Не. А теперь... Ирина Игоревна. Рассадили, не Нет. Нет? Нормально? Алло. Ну, давайте. «Кредит Плюс», пугайте меня. Чем пугать? Ну, чем вы там пугаете обычно? Не-не-не, я не буду вас пугать. Первый день просрочки, 38 475 рублей. Можно узнать причину неоплаты вашего займа? Фамилия, имя, отчество ваше. Семен Матвеев. Отчество? Отчества нету, я в детдоме родился. У вас по документам должно быть отчество. Нет отчества. Должно быть отчество. Значит, вы лжете, потому что при Семен Матвеев это русское имя, а у всех русских людей есть отчество. Ирина Игоревна. Да-да. Давайте так. Я как понимаю, вы там шутите, да? Да, вы меня веселите. Знаете, просто. Такие... «Кредит Плюс», четвертый раз за день, кто не звонит, четвертый и все такие раз... веселые ребята, такие прям молодцы, вы мне нравитесь. Да. Да. Да. Так почему четвертый раз за день дозвоним? Я подпорчу. Подождите, Ирина. Да, портите, она у меня уже испорчена давно, неважно. Вы скажите, почему четвертый раз за день звоним? Да, буду и пятый раз. Вот сейчас. Будете, да? Да? Да, конечно. Ну давайте сразу пятый. Давайте кладите трубку и сразу пятый. 159-я статья вам что-то говорит? УК РФ. Конечно, мошенничество в сфере кредитования. А 230-й федеральный закон вам что-нибудь говорит? 230-й федеральный закон что-нибудь говорит вам? Конечно. Конечно. Сколько раз за день можно звонить? Сколько раз можно за день? Два. Ой, один раз в день, два раза в неделю. А договор читали? Договор не может стоять превыше закона. Вы думаете? Уверена. Вы подписались. Да, ну, так если ваш договор Ирина, противоречит закону, Ирина, значит, его можно признать. Да я спокойно. Ирина, это вы там бомбите вот, все через одного. Не перебивай. А я спокойно. Нет, подождите, это вы меня перебили. Ирина, если вы меня перебили, я вам тоже ни слова сказать не дам. Ирина, вы слышите меня? Меня зовут Ирина. Посмотрел на вашу анкету. Хотите обращаться ко мне по имени-отчеству? Это понятно? Кто вам такое говорит? Я вам такое говорю. Либо вы вообще не будете никак обращаться. Ирина, взяли успокоиться. «Кредит Плюс», хамло-то такое. Почему? Скажите мне, пожалуйста. Подождите. Почему такое хамло трамвайное? Не учили разговаривать, что ли? Ирина. Игоревна. Здравствуйте. Заново. Ирина Игоревна. Давай, учим. Ирина Игоревна. А кто для вас Карина? Ирина Игоревна. Ирина. Алла, какая Карина? Вы там не в себе, что ли? А, я уже в селе, да, я как понимаю, Ирина. Что? Можно узнать? Я уже в селе. Ирина нахожусь, да? Игоревна меня зовут. Учим. Ирина Игоревна. Здравствуйте. Ирина. Смотрите, Игоревна. Я проанализировал вашу анкету, я узнал о том, ты можешь проанализировать, господи, вы... слово-то какое. Проанализировать. Долго учил? Конечно. Звонилка, блин, проанализировал. Вы знаете о том, что у нас ведется телефонная запись, да? Ты знаешь, да, что она у меня тоже ведется? Да, вы меня тоже записываете? Естественно. Да? И более того, на YouTube выложу. Да какой сертификат? Да, я физическое лицо, я записываю свои личные телефонные разговоры. А, свои личные, записывайте. Ну конечно. Так вот, это и есть мой личный телефонный разговор. То, что вы неправильные данные дали, вы тоже, это тоже записали? Какие я неправильные данные дала? Да, Карина. Коллега по работе. Что? Чей этот номер? Какая Карина? Впервые слышу. Вот. Кто такая Карина? Которую вы указали. А, вы звонили, да? Не дозвонились? Не существует.

Если не хочет, а значит, пусть не идет. А почему вы в добровольном порядке не хотите произносить? Я ситуацию? Думаю, не в ваших полномочиях мне такие вопросы задавать. Эверест, меня же кредитор не уведомил о том, что дело передано третьим лицам. А он не обязан вас... Ну вот здрасте, пожалуйста, как это не обязано? А как же 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1? Потому что кредитор... при привлечении третьих лиц для взаимодействия с заемщиком обязан уведомить его путем направления соответствующего уведомления по Почте России, да, либо лично под подпись. Да. Угу. Если иное не предусмотрено, законно. Соглашение между кредитором, да, и ним соглашение. Эверест, между... сказки Венского леса начались. Вы это, начали. Прочитали? Или вы выдержку в интернете посмотрели? Эверест, вы вечно начинаете выкручиваться, как ужи на сковородке, когда вас прижимают по закону. Закон, законе написано. Да, вон началось истинное лицо Эвереста, как обычно. Хамло поперло. Вас на каких помойках набирает? Вот скажите, я в жизни таких людей не встречаю, как вы, Эверест, быдло полнейшее, конченое, вот на панели, я не знаю, где вас берут? Где вас берут? В какой помойке? Разговаривать нормально не умеют, гэкают, шокают, хамят, быдлят. Это кто? Это где вас берут? Где вас берут? Из которых расскажи, на Ленинградке тебя взяли? Или на Ярославском вокзале, когда ты с бомжом за пиляж дралась? Где вы там стоите? Ой, стрелочница, своих шуток не можешь придумать, чужие воруешь. Фотки на оплату. Смотри-ка, против, да пошла ты в жопу. За оскорбление, вы несете административное наказание. Это раз. А во-вторых, вас конченая потеки там на комиссии. Овца. И деток, что будут с ними работать, да, органы да, опять да, до свидания. Да. Каких деток? Иди.